Глава 76. Яна. «А я сам тебе нужен?» – спрашивает Варлам. Я молчу. Как-то все не так. Совсем недавно все было замечательно, романтично, нежно, трогательно. А сейчас я еще раз убедилась – все не так просто. Мы слишком торопимся и не очень хорошо понимаем друг друга. Но, конечно, он мне нужен. «Зайка, я сейчас ляпнул не то». Варлам смотрит на меня виноватым взглядом. «Да», – киваю я. «Прости, сглупил. Я просто хотел тебя как-то успокоить, а получилось наоборот». «Успокоить? Ты боишься». «А ты нет?» «Нет, я не боюсь». Варлам берет меня за руку и продолжает. «Я хочу, чтобы ты поняла и запомнила главные истины. Я тебя люблю, так как никого никогда не любил. Мы будем вместе, это навсегда». «А говоришь про развод?» «Я просто хотел немного разрядить обстановку. Получилось глупо. Беру свои слова обратно. А про контракт не беру. Все мое теперь твое, и это не обсуждается». «Варлам, не надо!» «Помнишь главные истины?» – строго спрашивает он. «Помню», – улыбаюсь я. «Но вообще ты права. Мы не очень хорошо знаем друг друга. Отсюда возможны косяки. Я могу ляпнуть что-то не то. Ты можешь не так понять мои слова. Обратный вариант, кстати, тоже возможен». «Возможен», – киваю я. «И у меня тоже есть главные истины для тебя. Я тебя люблю и хочу прожить с тобой всю жизнь и никаких разводов». «Развод – это отстой», – смеется Варлам. «С нами такого никогда не случится, я тебе обещаю». Он гладит мою руку. У меня в груди разливается блаженное тепло. «Все хорошо». «Наверное, между нами еще не раз возникнет недопонимание», – произносит Варлам. «Да», – киваю я, – «мы же нормальные люди. Иногда будем ссориться». «Когда тебе что-то не понравится, сразу говори. Не обижайся молча». «И ты». «Не представляю ситуацию, в которой я мог бы на тебя обидеться». «Это потому, что ты меня плохо знаешь», – смеюсь я. А Варлам меня целует. «Что бы ни случилось, надо помнить главные истины, и тогда все будет хорошо». «Все уже хорошо, и музыка такая прекрасная. Чувствую, как мое тело начинает двигаться в такт». «Потанцуем?» – предлагаю я. «Ты меня приглашаешь на танец?» «Да. А что, ты против?» «Я всеми лапами за». «Сегодня у меня важный день», – произносит Варлам, целуя мое голое плечо. «Мы валяемся в кровати, где провели практически все выходные. А сегодня понедельник, и пора возвращаться к повседневным заботам. Хотя Варлам категорически против того, чтобы я возвращалась на работу. Сам он, естественно, весь в делах. Я помню». Ты подписываешь предварительный контракт на строительство шахматного клуба. Да, я уверен, все будет по плану. Ты как будто сомневаешься. Ну, разве что чуть-чуть. Хочешь, я развею твои сомнения? Я сползаю вниз, где меня ждет самая выдающаяся часть Варлама, которая по утрам неизменно торчит вверх, как стрелка взбесившегося компаса. «Зайка!» – выдыхает он и как будто становится еще больше. «Обожаю его. Он вкуснее, чем сливочное мороженое, и с ним можно проделывать всякие штуки, от которых глаза Варлама становятся совсем безумными». «А что мне весь день делать?» – спрашиваю я за завтраком. «Отдыхай». «Я не устала». «А выглядишь уставшей». «Я плохо выгляжу?» «Зайка, ты прекрасна, но какая-то бледноватая. Надо бы тебя на курорт свозить, пожарить на солнышке». «На какой еще курорт?» «На любой. Выбирай, к куда мы поедем в свадебное путешествие. Я открываю холодильник, достаю сыр и ветчину, маринованные огурчики. Мне теперь хочется добавлять их во все блюда. Открываю банку, она почти пустая. Лишь на дне одиноко плавает один пупырчатый огурец. «Куда все огурцы подевались?» – бормочу я. «Вчера две банки было», – замечает Варлам. «Так это вчера». Я вываливаю одинокий огурчик, засовываю его в рот и начинаю хрустеть. «Ммм, что, правда так вкусно?» «Божественно, но мало». «Закажи доставку». «Закажу. А завтра мы встречаемся с организатором нашей свадьбы, помнишь?» «Помню. Они все сделают быстро, четко и в лучшем виде. Вообще не переживай». «А платье?» «У тебя будет самое лучшее». Варлам уже в прихожей. Ни пуха, ни пера. Целую его я. «К черту!» – смеется Варлам. «Ни секунды не сомневаюсь, что все пройдет гладко». «А ведь все это стало возможно только благодаря тебе». «Ой, да ладно?» «Серьезно, силы были равны. Ни одна чаша весов не могла перевесить. И тут ты очаровала Жору. И теперь он на моей стороне. И на стороне лучшего будущего для нашего города». «Значит, я приношу тебе пользу?» «Вообще не знаю, что бы я без тебя делал». «Я все же поехала на работу. Поговорить с Галиной Викторовной. Я еще не решила, что уволюсь. У меня сейчас что-то вроде отпуска, который выпросил Варлам». Разговор получается недолгим. Галина Викторовна, как всегда, высказывается прямо. «Жена такого человека, как Варлам, не должна работать администратором в салоне красоты». «Но...» – начинаю я. «Она может быть владелицей собственного салона». «Но я не настолько...» «Это я к примеру. Уверена, ты найдешь себе занятие по душе. Возможности у тебя теперь завидные. И Яна, не упрямься. Это пустое. Ты теперь в другой лиге. И ты уже продемонстрировала, что можешь быть очень полезной своему мужу». Я, немного растерянная, выхожу из кабинета Галины Викторовны. Да уж, прочистили мне мозги. Навстречу мне торопится Алла. «Яна, тебя там ждут!» «Да?» – удивляюсь я. «Это очень странно. Варлам на встрече. Он не мог прийти так рано. Да он вообще не знал, что я пойду на работу. Хотя он все знает. Меня же его водитель отвозил. И, кстати, его встреча могла закончиться раньше. Наверное, он пришел рассказать мне, что все получилось, и мы пойдем праздновать. Я вылетаю в холл, уверенная, что увижу Варлама и готовая броситься ему на шею. Вижу знакомую спину. Блин, это не Варлам, это Женя».